Она покачала головой. «Это решение, которое моими устами произносят боги, и они замкнут эти уста, если я скажу слишком много. Ты должен найти сердце своего королевства. Больше я сказать не могу. Боги распоряжаются моей речью». Утро еще горело на вершине, когда Конан двинулся на запад. Он еще раз оглянулся на бесстрастную, как всегда, Зелату, стоявшую в дверях своей хижины рядом с волком. Купол неба был серым, а воющий ветер холодил, напоминая о зиме. Бурые листья облетали с голых ветвей и падали на закованные в сталь плечи Конана. Весь день он ехал через горы, избегая дорог и деревень. К вечеру он начал спуск и увидел раскинувшиеся перед собой равнины Аквилонии. Изгороди и села начинались у самого подножья гор, поскольку в последние полсотни лет сама Аквилония ходила походами на восток, а теперь только пепел и развалины остались там, где вчера были дома и усадьбы. Конан двинулся дальше, сквозь наступающий мрак. Тьма хранила его неузнаваемым от врага и от друга. Устремившись на запад, немедийцы припомнили прежние поражения. Валерий даже не пытался удержать союзников, поскольку не рассчитывал на любовь простого народа. Гигантская полоса выжженной земли начиналась у подножия гор и тянулась на запад, вглубь страны. Конан сыпал проклятиями, проезжая сквозь горевшие хлеба мимо островов сожженных домов. Как предвидение из далекого прошлого, он ехал через опустевшую и разграбленную страну. Быстрота, с которой немедийская армия продвигалась вперед, говорила о слабом сопротивлении. Если бы Конан предводительствовал аквилонцами, враг добывал бы каждую пять земли ценой крови. Горькая дума охватила его. Он не был законным наследником династии, одинокий искатель приключений. Даже та ничтожная частица королевской крови, которой кичился Валерий, имела для людей большее значение, чем память о Конане, о свободе, о могуществе, которое он принес государству. За горами его след не могли уже взять никакие враги. Он высматривал бродяжничающих, либо идущих в тыл немедийских солдат, но не встретил ни одного. Мародеры обходили его стороной, поглядев на доспехи. Западная часть гор богата была лесами и реками, было где укрыться. Он ехал по опустошенной стране, останавливаясь лишь для того, чтобы дать отдых коню и перехватить что-либо из скромных запасов, что дала на дорогу Зелата, и на рассвете, лежа на берегу реки под защитой густых ив и дубов, увидел вдали за мелкими холмами и пятнами щедрых садов золотые башни Тарантии. Из пустыни он въехал в край, кипящий жизнью. Теперь он двигался медленно и осторожно через леса и редкие просеки. К вечеру он добрался до имения Серви Галана. Погасшая головня. Земли вокруг Тарантии избежали такого страшного опустошения, как восточные провинции. Правда, и здесь хватало свидетельств страшного нашествия. Поваленные заборы, опустошенные поля, ограбленные амбары. Но все же сталь и огонь не погуляли здесь в полную силу. И еще одну печальную примету увидел Конан. Пепел и черные камни на том месте, где недавно возвышались усадьба одного из самых верных его сподвижников. Король не решился открыто подъехать к расположенной в 2 милях усадьбе Галана. В темноте он проехал через рощу к домику сторожа. Соскочив с седла и привязав коня, он направился к толстой сводчатой двери, собираясь послать за Галаном слугу. Нарваться на целый отряд он не боялся, но ведь стоять постоем захватчики могли где угодно, в том числе и на подворье Галана. Но, подойдя ближе, он увидел, что двери хижины открываются, и оттуда выходит плотно сбитая фигура в шелковых чулках и богато расшитом кафтане, и бросился по дорожке вперед. «Сервий!» Хозяин усадьбы с возгласом недоумения обернулся и стал отступать назад при виде рослой, закованной в панцирь фигуры, выросший перед ним во мраке, взявшись при этом за висящий на поясе охотничий нож. «Кто ты?» — спросил он. «Чего тебе?» «О, Митра!» Он глубоко вздохнул, и румяное его лицо побледнело. «Изыди!» — крикнул он. «Зачем ты вернулся пугать меня из серых краев смерти? Пока ты жил, я был верным твоим вассалом!»